Обиженные стихи. Все в комнате стихло, все лампы потухли, лишь бродят по кухне домашние туфли, и, шаркая, шепчут в глубокой обиде. Так что, мы на улицу так и не выйдем? Стоим мы тут месяцы, дни и недели, но нас никуда, никогда не надели. Жалоба мухомора. Не есть такую красоту, зачем же я тогда расту? Наверное, я молоко обижала, с чего бы оно из кастрюли сбежало? Мне очень обидно, сказала слеза, и я говорю это прямо в глаза. Ужасное горе. Если случится ужасное горе, высохнут лужи и высохнет море, высохнут самые длинные реки, высохнут даже лекарства в аптеке. Горько заплачут дожди и фонтаны, всхлипнут бураны, закапают краны и зарыдают седые морозы, если, конечно, не высохнут слезы. Жила-была собака. Однажды она вышла за ворота своего дома и прочитала надпись на заборе: «Осторожно, во дворе злая собака». И тогда собака сказала проходившим мимо Ренате Мухе и Александру Адамскому: «Я с ними делила и радость, и горе. Зачем же такое писать на заборе? А если для них я действительно злая, я больше не буду. Пусть сами и лают». Я простояла здесь полвечности. Болит спина, болят конечности. Я больше так не в состоянии. Все, извините, изваяние. Узнав, что в лампаде закончилось масло, свеча огорчилась и тоже погасла. Всю жизнь простоял у стены неподвижный шкаф длинный, большой, деревянный и книжный. Мне новые туфли так жали, что ноги махнули рукой и сбежали.